Начинаем веселый урок. Первый вопрос. Что надо поставить в конце предложения? Точку. А почему точку? Может быть, восклицательный знак? Но зачем же восклицательный знак? Запятую. Ведь урок дальше продолжится. Ну, почему запятую? Уж тогда двоеточие, ведь дальше будет объяснение, о чем говорится в уроке. А может, вопросительный? Начинаем веселый урок. Друзья мои, вы абсолютно запутались. Ставлю точку. Конец разговорам. Стряслась ужасная беда. Нас учат знаком препинания. От них всегда одни страда. От них всегда одни страда. От них всегда одни страдания. От них всегда одни страда. От них всегда одни страда. От них всегда одни страдания. Теснятся знаки, как толпа, но толку в них ужасно мало. А я их ставлю, где попа. А я их ставлю, где попа. Куда попа, куда попала. А я их ставлю, где попа. А я их ставлю, где попа. Куда попа, куда попала. Стоп, стоп, стоп, стоп. Как это так ставить, куда попа, куда попа, куда попала? Ведь из этого Бог знает, что может получиться. Вот, пожалуйста, я возьму сейчас какое-нибудь предложение и поставлю запятую, куда попала. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну-ка. Прочитайте, пожалуйста. Пожалуйста. Я подошел к калитке с громким лаем, навстречу мне выбежал барбос. Вот. Ты подошел к калитке с громким лаем? Вот это здорово. А я не думал, что ты лаять умеешь. А я и не лаял, это он меня облаял. А ты сказал, что ты лаял? Да не я лаял, а барбос лаял. А я только к калитке подошел. Путаники вы оба, вот что, путаники. Это все от того, что запятая была поставлена не там, где надо. А куда же ее надо ставить? А вот как. Я подошел к калитке, запятая. Так. С громким лаем навстречу мне выбежал барбос. Ну теперь с запятой все ясно. А вот как быть с точками? Да, об этом говорить не стоит. Точка есть точка. Да? Да. Вы так считаете? Конечно. А вот я сейчас прочту стихотворение и буду ставить точки не там, где надо. Смотрите, что получится. В реке рыбешки на бугре. Мычит корова в конуре. Собака лает на заборе. Поет синичка в коридоре. Играют дети на стене. Висит картина на окне. Вообще ничего нельзя понять. А может, это сказка, в которой все шиворот на выворот? Вот видите, дорогие мои ведущие, это все получилось от того, что точки были поставлены не там, где надо. А давайте их поставим правильно. Пожалуйста. В реке рыбешки, на бугре мычит корова, в конуре собака лает, на заборе поет синичка. Вот, вот, друзья мои, точка, оказывается, очень важная вещь, и ставить ее надо куда следует.